на личностное видение 3. Непроизвольные и вызываемые воспоминания просто жизни у взрослых. Итак, мы можем из опаски предположить, что воспоминания о прошлых жизнях являются подлинными феноменами своего рода, своего жанра, и что они имеют важные последствия для психологии и психотерапии из-за их эвристических и терапевтических возможностей. Подтверждает эти предположения следующее открытие. Эти переживания не только ощущаются как необычайно достоверные, они зачастую способствуют доступу к точным сведениям об исторических периодах, культурах и событиях, которые индивиды не могли бы получить обычным путем. В некоторых случаях точность этих воспоминаний может быть подтверждена объективно, иногда с невероятными подробностями. Воспоминания прошлых жизней иногда участвуют в развитии патологии при различных эмоциональных, психосоматических и межличностных затруднениях, о которых нельзя объяснить на основании теперешней биографии. Они обладают великими целительными возможностями, более сильными, чем воспоминания о жизни теперешней. Они часто связаны с чрезвычайно значимыми синхроничностями. Я самолично наблюдал, опубликовал несколько случаев, в которых самые необычные стороны этих переживаний могли быть подтверждены историческим разысканием. Два из них особенно поразительны и заслуживают особого внимания. Первый касается невротической больной, подвергшейся психоделической терапии, которая в 4 последних сеансах ЛСД переживала случаи жизни чешского аристократа начала 17 века. Вместе с 26 другими дворянами этот мужчина был прилюдно казнен на Старой площади в Праге. Правление династии Габсбургов устроило эту казнь в попытке сломить дух чехов после поражения чешского короля в битве у Белой горы. В этом случае, без того, чтобы больная знала об этом, ее отец провел генеалогические разыскания фамильного древа, подтвердившие, что они были потомками одного из этих несчастных дворян. Во втором случае мужчина во время предварительной работы, затем в ходе сеансов холотропного дыхания, прожил ряд воспоминаний с тех времен, когда в XVI веке Великобритания воевала с Испанией. Они, вращаясь вокруг массовой резни испанских солдат британцами в осажденной крепости Дунанер на западном побережье Ирландии. Во время этих сеансов мужчина отождествлял себя со священником, который сопровождал этих солдат и был убит вместе с ним. Однажды он увидел на своей руке красивое кольцо-печатку с выгравированными инициалами и зарисовал его. В ходе последующей исследовательской работы этот человек смог определить подлинность этого случая, о котором он прежде ничего не знал. В одном архивном документе он обнаружил даже имя священника, сопровождавшего испанских солдат в их военном походе. И, к его и нашему удивлению, инициалы этого человека были тождественны тем, что были выгравированы на виденном кольце и детально запечатлены на рисунке во время сеанса. Появление умершего и общение с ним. Некоторые появления обладают определенными характеристиками, делающих очень интересными или даже многообещающими для исследователей. Например, многие случаи, о которых говорится в литературе, описывают появление неизвестных воспринимающему людей, личности которых впоследствии были определены посредством фотографий или устных описаний. Появляющиеся могли быть также свидетельствами целой группы людей или последовательно многими разными людьми на протяжении долгого периода времени, как в случае, так сказать, haunted, навещаемых домов или замков. В некоторых случаях воспринимающие сообщают об отличительных отметинах на теле, им неизвестных, но приобретенных, появившимися ко времени смерти. Особенно интересны те случаи, в которых появление умершего сообщает какие-то новые, конкретные, достоверные сведения, истинность которых может быть подтверждена, или же те, что связаны с необычайной синхроничностью. Значение последствий исследований смерти и умирания. Изученные мной переживания и наблюдения, конечно же, не являются несомненным доказательством сохранения сознания после смерти, существования астральных сфер, населенных существами, лишенных телесной оболочки или упрощения индивидуальной единицы сознания и предложения физического существования другой жизни. Ведь можно дать и другие истолкования тех же самых данных, таких, к примеру, как вывод о необычайных, удивительных паранормальных способностях человеческого сознания. Супер-пси. Или индуистское представление о Вселенной как о лиле, божественной игре сознания, космического творящего начала. Какие бы ни были сделаны выводы, методичное изучение и непредвзятая оценка этого материала, необходимо должна привести к совершенно новому пониманию природы сознания, его роли во вселенском строении вещей, его взаимосвязи с материей и, в частности, с головным мозгом. Как бы удостоверилось в этом связи с древними таинствами смерти и возрождения, такого умирания прежде умирания глубоко влияет на качество жизни, основную стратегию существования. Оно уменьшает иррациональные стремления, стиль жизни в виде крысиных бегов, по-русски белков крысиных, или беговой дорожки, и увеличивает способность жить в настоящем, получая удовольствие от простых житейских занятий. Освобождение от страха смерти коренным образом раскрывает нас в сторону духовности вселенского и несектантского характера. То же самое относится и к мощным технологиям переживания, вовлекающим холотропное состояние сознания, которое дает возможность встретиться с лицом к лицу со страхом смерти и могут в дальнейшем способствовать глубоким благоприятным переменам личности и духовному раскрытию. Коренное внутреннее преображение и восхождение на уровень, новый уровень сознания – это, быть может, единственная реальная надежда, которая у нас есть при современном глобальном кризисе. Космическая игра. Высшее космическое начало. Вовлеченные в целенаправленное самоосвоение с использованием холотроповых состояний неоднократно описывали это как философский духовный поиск, поскольку подобные описания наводили на мысль о цели или конечном предназначении. Я начал поиск таких переживаний, которые приводили к подобному завершению в отчетах психоделических и холотропных сеансах, а также в рассказах претерпевших духовные обострения. Те, у которых было переживание безусловного, полностью удовлетворявшие их духовную жажду, как правило, не видели конкретно представимых изображений. Их описания высшего начала оказывались необычайно абстрактными и поразительно схожими. Сияющее божественное. Рассказывавшие о переживании высшего говорили, что оно превосходит все границы анализирующего ума, все рассудочные категории и все ограничения обычной логики. Их переживания не были связаны с трехмерным пространством, линейным временем. Оно также содержало в себе в неразделимом единстве все постижимые противоположности и таким образом превосходило двойственности любого рода. Раз за разом люди сравнивали безусловное с сияющим источником света невообразимой силы, хотя и подчеркивали, что этот свет отличается по некоторым своим знаменательным качествам от любого света, известного нам в материальном мире. При попытке описать безусловный как свет, как бы это ни казалось в некотором смысле подходящим, целиком упускается из виду некоторые из его неотъемлемых характеристик, в частности то, что высшее космическое начало также является безмерным и бездонным полем сознания, обладающим бесконечной разумностью и творящей силой. Высшее космическое начало может переживаться двумя разными способами. Иногда все личные границы размываются или резко сглаживаются, и мы всецело поглощаемся божественным истоком, становясь с ним единым и неотличным, неотличимым от него. В иных случаях у нас сохраняется чувство отдельной самобытности, принимающей роль изумленного наблюдателя или созреющего как бы извне великую тайну, мистериум тремендум, сущего. Или, как некоторые мистики, мы можем переживать исступление восхищенного влюбленного, переживающего встречу с возлюбленным. В духовной литературе всех эпох в изобилии встречаются оба вида переживаний божественных. Пустота. Встреча с безусловным сознанием или отождествление с ним не единственный путь переживания высшего начала в космосе или последней действительности. Второй путь может показаться особенно удивительным, так как оказывается, что это переживание не имеет никакого конкретного содержания. Это отождествление с космической пустотностью или небытием описывается в мистической литературе просто как пустота, за большой буквы. Конечно же, не каждое переживание пустоты, с которым можно встретиться в холотропных состояниях, расценивается как пустота. И очень часто этим понятием пользуются, чтобы описать неприятные ощущения отсутствия чувств, желания, деятельности или смысла. Для того, чтобы удостовериться, удостоиться названия пустоты, большой буквы, это состояние должно отличать совершенно особым условием. Мы переживаем пустоту с большой буквы как изначальную, бессодержательность, космических соотношений и соразмерности. Мы становимся чистым сознанием, осознающим это безусловное небытие. Однако в то же самое время у нас есть странное парадоксальное чувство ее неотъемлемой полноты. Космический вакуум – это также и пленум, то есть пространство, заполненное веществом, так как, кажется, ничто в нем не отсутствует. Хотя в конкретном проявленном виде в нем не предстает ничего, но, кажется, в скрытом виде содержится все. Так переживание пустоты позволяет нам превосходить обычную противоположность между пустотой и видом явленным или сущим, несущим. Такое понимание не может быть дополнено передано словами, однако должно быть пережито и воспринято. По сообщениям переживших, ее пустота превосходит обычные категории пространства и времени. Она неизменна и всегда вне противоположностей, такие как свет и тьма, добро и зло, покой и движение, микрокосм, макрокосм, мука и исступление, единичность и множественность, вид и безвидность, и даже сущее и несущее. Некоторые называют ее сверхкосмической или метакосмической пустотой, указывая, что это исконное небытие выступает как начало, лежащий в основе знаемого мира и времени, и одновременно его сверхопределяющий. Этот метафизический вакуум, чреватый возможностью всего, является, выступая как колыбель всякого существа, первичным источником сущего. Согласно этой парадигме, творение всех явных миров является исполнением и конкретным воплощением его предсуществующих естественных возможностей. Определение бесконечного. Высшее начало может непосредственно переживаться в холотропном состоянии сознания, но оно ускользает от любой попытки точного описания и объяснения. Ибо язык, которым мы пользуемся, чтобы сообщать о вещах повседневной жизни, просто не годится для подобной задачи. И те, у кого были бы такие переживания, единодушны в том, что оно невыразимо. Слова и сам строй нашего языка мучительно непригодны, как орудие для описания природы и размерности этого начала, особенно если пытаться объяснить это переживание тем, у кого его нет. Когда наши переживания затрагивают крайние вопросы сущего, такие как пустота с большой буквы, безусловное сознание и творение, мы пытаемся передать кому-то наше озарение, обыденный язык оставляет нас безоружным. Знакомые с восточной философией часто для этой цели прибегают к понятиям и заимствованным из различных азиатских языков, санскрита, тибетского, китайского или японского. И эти языки развивались в чрезвычайно изысканных по сравнению с западными духовных культурах. Ведь в них существует множество понятий, созданных для описания тонкости мистического переживания. Но в конце концов эти слова могут быть поняты только теми, кто пережил это состояние. Поэзия, хоть и является далеко не совершенным орудием, видимо, оказывается более подходящим средством для передачи сути духовного переживания и превосходящей действительности. По этой причине многие великие духовицы и духовные учителя пользовались поэтической формой для передачи своих мистических озарений. И многие, у кого были превосходящие состояния, часто прибегают к зачитыванию отрывков из произведений поэтов-духовицев. Ход творения. Что же побудило божественное творящее начало к порождению переживаемых миров? Одна категория озарений, проявляющихся в холотропных состояниях сознания, подчеркивает изумительное внутреннее богатство и непостижимые творческие возможности безусловного сознания. Другая группа откровений оставит, что в ходе творения безусловное сознание стремится к чему-то, чему его не доставало, что у него отсутствовало, что у него отсутствовало в его исконном былом состоянии. С точки зрения обыденной разумности, эти озарения могут показаться противоречащими друг другу. В холотропных состояниях эти противопоставления, однако, снимаются, и два видения могут легко сосуществовать. Зачем творение? Порыв к творению зачастую описывается как стихийная сила, отражающая невообразимое внутреннее богатство и избыточность божественного. Творящий космический исток настолько неохватен и переполнен беспредельными возможностями, что не может одержать себя. Он должен полностью выразить все свое могущество. Эта тяга к самовыражению также побуждается жаждой мирового ума полностью познать самого себя, что может быть сделано только путем выражения вовне и проявления всех своих скрытых возможностей в виде настоящего творящего действия, то есть путем расщепления самого себя на познающее и познаваемое. И потому ход творения требует разделения на субъект и объект, наблюдателя и наблюдаемого. Мы часто слышим о веселье, довольстве собой и космическом юморе творящего. Эти стихи лучше всего были описаны в древних индусских сочинениях, которые говорят о Вселенной и о сущем как о лиле или божественной игре. В соответствии с подобным взглядом, творение – это чрезвычайно сложная, вычурная игра, которую божественное начало, Брахман, создает из себя и внутри себя. Творение также может быть невероятным опытом, в котором выражается необъятная любознательность безусловного сознания. Мы можем взглянуть на него как на страсть, подобную увлеченности ученого, посвящающего свою жизнь исследованию. Некоторые холотропные озарения, связанные с поводом к творению, выделяют также его эстетическую сторону. С этой точки зрения мир, в котором мы живем, и все переживаемые действительности в других измерениях также проявляются как конечные творения искусства, и проекции сознания может быть приравнен к вдохновению и творческой страсти высочайшего художника. Описываемые до сих пор озарения отражают льющиеся через край изобилия, богатство, полную самодостаточность и совершенное мастерство космического творящего начала. Но некоторые связывают силы, лежащие в основе творения, скорее с некоторым ощущением неполноценности, нехватки или нужды. Например, может открыться, что несмотря на необъятность и совершенство своего бытийного состояния, безусловное сознание осознает то, что оно одно. Это одиночество находит свое выражение в бездонной тоске по участию, общению, сопереживанию, своего рода божественном томлении. И потому самая могущественная сила, таящаяся за творением, описывается как стремление творящего начала дарить и получать любовь. В других сеансах некоторые ощущали исконное пристрастие божественного истока к переживаниям, которые являются характерной чертой ощутимого материального мира. По этим озарениям в духе существует глубочайшая потребность переживать то, что противоположно и противно его собственному естеству. Он нуждается в том, чтобы освоить все свойства, которых не было в его первоначальном естестве, и стать всем тем, чем он не является. Сам, будучи вечным, бесконечным, безграничным, бесплотным, он томится по мимолетному, непостоянному, ограниченному пространству и времени, плотскому, осязаемому, телесному. Другим важным побуждением к творению, которое упоминается во время трения, выступает стихия однообразия. Каким бы безмерно восхитительным ни могло показаться переживание божественного со стороны человека, для божественного оно всегда, видимо, чистое. То же самое и в этом смысле однообразное. И в таком случае творение может видеться как исполинское усилие, выражающее превосходящее томление по перемене, поступку, движению, событию. По-неожиданному. Все, кому посчастливилось пережить случай столь глубокого проникновения в космическую мастерскую творения, кажется, единодушны в том, что все, что можно было сказать об этом уровне действительности, никоим образом не может воздать должное тому, чему они были свидетелями. Поразительный порыв невообразимой широты, ответственный за творение явных миров, по всей видимости, включает в себя изложенные нами побуждения, какими бы противоречивыми и парадоксальными они могли показаться нашему обычному восприятию и здравому смыслу. Ясно, что, несмотря на все наши попытки постичь и описать творение, природа творческого начала и хода творения остается окутанной непостижимой тайной.